Берсеневская набережная. Второе. Маша. Маша ждала лучшую подругу Юлии Томилиной рядом с подъездом. Подруга запаздывала. Наконец дверь приоткрылась, и из темного зева появилась розовая коляска. Маша бросилась к двери и попридержала ее, пока Татьяна Шурупова, морщась, проталкивала двухместное ландо сквозь узкую створку. По миловидному лицу катились капельки пота. — Спасибо, — задыхаясь, сказала она, вырвавшись, наконец, на улицу. — Уф! — Таня вытерла невысокий выпуклый лоб и смущенно улыбнулась Маше. — Вы не против, если мы будем разговаривать в парке? Близнецы только что заснули, у нас куча времени, но их надо возить, иначе проснутся и взревут. Маша улыбнулась. — Девочки? — Нет, мальчишки. Таня опять сконфузилась. Это вы потому решили, что коляска розовая, да? А она нам от друзей досталась. Знаете, когда денег у самих нет, выбирать не приходится. Они с Машей перешли дорогу, подъезжая с розовой коляской к Екатерининскому парку. Маша пригляделась к Тане. Хвостик с аптекарской резинкой, круги под глазами. Ночью не спят еще. Да какой спать? То один, то другой, господи. Скушали меня всю совсем. Времени даже на поесть не хватает. Бабушек-дедушек у нас нет, умерли уже с обеих сторон. А государство считает, что дотация — это то, что подвигнет нас рожать. — А что подвигнет нас рожать? — внезапно спросила Маша, которую эти вопросы обычно вовсе не волновали. — Рожать? — Таня усмехнулась. — Рожать нас подвигнут нормальные мужики, у которых голова на месте. — Таких еще вырастить надо, — улыбнулась Маша, кивнув на розовую коляску с двумя кульками мужеского пола. — Я-то выращу, — недобро прищурилась Таня. — А толку? Вы телевизор смотрите? У нас же пропаганда полигамии. Это наши чиновные мужи считают, что если на каждого мужика будет по три бабы, то они рожать начнут, как сумасшедшие. А нет, нервы мотать — это да. А рожать хочется в обществе, где с каждой радиоточки тебе говорят: плохо ходить на сторону, хреновый ты мужик, и отец хреновый, если жене изменяешь. — И перестанут ходить? — Да не перестанут, — устало сказала Таня, — но будут ходить меньше. В масштабах страны такая здоровая политика даст тысячи счастливых женщин, которые будут рожать. Вы не смотрите на меня сейчас, я же 5 лет в консалтинге рекламном отпахала. Поверьте мне, если бы с экранов телевизоров и в кино, в аналитических статьях в интернете любая оценка была пропитана защитой семьи, ее сохранением во что бы то ни стало, ее высшей ценностью, то уже через год-два были бы видны результаты. Что ж говорить про 5 или 10 лет? Русский мужик ленив, и половина из них заводит любовниц ведь только ради престижа. Да по непривычке отказывать себе в чем бы то ни было. Еще бы, женское тело доступно и дешево. Никто не осудит, если ты удовлетворил физическую потребность. Общество прогнило. Все пишут про олигарха, который бросил свою жену ради молоденькой девочки. Так о чем пишет пресса? Да о том, какие рестораны, яхты и самолеты он дарит любимой. И ни одна журналистская сволочь не напишет, что он бросил женщину, сделав ей 5, задумайтесь только, 5 детей. Ну да, он оставит им денег, но детям ведь не только деньги нужны. Таня вдруг замолчала, потом добавила устало. — Простите, что я на вас-то вываливаю. Вы молодая, у вас, наверное, детей-то еще нет. Вам не интересно. Просто у нас самые незащищенные — это старики, дети и матери этих детей, беспросветно сидящие с ними дома. Мне вот, например, уже наплевать на то, где торчит мой муж до 10-11 вечера каждый день. Я просто хочу, чтобы он меня хоть раз в неделю сменил, понимаете? Я уж до парикмахерской, напротив, добежать не могу 3 месяца, а мне подстричься максимум 40 минут. И этих 40 минут у меня нет. Таня вздохнула, невесело улыбнулась. Давайте лучше поговорим о Юльке. Хотя это тоже грустная тема. И знаете, она как-то связана с тем, что я вам только что сказала. Вы хотели понять, что она за человек, так вот, совершенно обычный. Мы вместе работали, мне нужен был карьерный рост, я рано вышла замуж, а Юлька сосредоточилась на поисках суженого и ходила в ассистентках. Поиски суженого — дело хлопотное и часто приводящее к разочарованиям. Это я к тому, что Юлька у меня, бывало, даже ночевала. Приходила с бутылкой мартини поплакаться, а в полночь в пьяном виде отпустить домой я ее уже не могла. Укладывала к вящему недовольству супруга на диванчике в коридорчике. Были и периоды депрессии, когда она становилась совсем вялая. У нее постоянно что-то болело. Она забегала ко мне в кабинет просто похныкать, как ребенок. Я даже уговорил ее однажды попринимать лекарство. Легкий такой антидепрессант под оптимистичным названием «Негрустин». Таня снова грустно улыбнулась. Она его еще обзывала по-разному. То пофигином, то нахренином. Так что с чувством юмора у нее все было в порядке. А был ли от лекарства толк, не знаю.